trzeba perystaj drożdził. Слова Кришнаидов оказались ложью. О, любовь! Глаза вытекали в толпе равнодушных. О, любовь! И мысли терялись в маслах сивушных. О, любовь! Тепло твоих рук приобрело новый смысл. О, любовь! Под стук колеса растворялись в мысли. О, любовь! И что I'm in love было как проклятие. О, любовь! Огнем обжигали твои объятия. О, любовь! Но то, что не убьет тебя, то, что тебя.